Здесь стоит гораздо тише, чем было. Понимаю. На место периодических потрясений придет ровный, устойчивый гул. Да, с этим субъектом не договоришься, подумал инженер. А я-то еще воображал себе, что самым крепким орешком окажется отец-настоятель. Иной раз лучшая тактика — решительно сменить тему. Морган собрался с духом и ступил на зыбкую почву богословия. «Но разве то, что мы задумали, — спросил он с самым искренним видом, — недостойное дело? Пусть мы с вами преследуем разные цели. Результаты наших усилий могут оказаться в чем-то близки. В сущности, мы надеемся возвести продолжение вашей лестницы. И если мне будет позволено так сказать, мы хотим удлинить ее до самых небес». Досточтимый Паракарма был, казалось, ошеломлен подобной наглостью. Но прежде чем он успел собраться с мыслями, ответил старший по рангу размеренно и спокойно. «Небезынтересная мысль. Только наше вероучение не приемлет надежды на небеса. Спасение может быть обретено только в этом мире. И я подчас поражаюсь вам, людям, которые так рьяно стремятся на другие миры. Вы знакомы с историей Вавилонской башни?» «Смутно». «Загляните в старую христианскую Библию, книга «Бытие», глава 11. Это ведь тоже был инженерный проект, ставивший себе целью достичь небес. Он не увенчался успехом в силу трудностей взаимопонимания. У нас, конечно, тоже возникнут свои трудности, но не думаю, что такие же». Однако, глядя на Паракарму, Морган уже не испытывал прежней веры в разум других. Несходство в мировоззрениях представлялось более глубоким, чем различие между Homo sapiens и звездопланом. Они с бывшим астрофизиком говорили на одном языке, но между ними лежали бездны непонимания, через которые не наведешь мостов. «Могу я поинтересоваться?» — невозмутимо вежливо продолжал Маханаяка Тхеру. «Успешны ли были ваши переговоры с департаментом лесов и парков?» «Они проявили полную готовность к сотрудничеству, что и неудивительно. Им хронически не хватает средств, и они рады любому новому источнику доходов. Канатная дорога была для них подарком судьбы, и они, вне сомнения, надеются, что ваш проект окажется еще выгоднее». «И они правы. Кроме того, им нравится, что башня не загрязнит окружающей среды». «А если она упадет?» Морган выдержал взгляд преподобного и не отвел глаз. «Не упадет», — заявил он с уверенностью человека, перебросившего перевернутую радугу с континента на континент. Но в глубине души он знал, и непримиримый Паракарма, очевидно, знал тоже, что полной уверенности в таких делах быть не может. 202 года назад, в ноябре 1940 года, природа преподала этот урок так жестоко, что ни один инженер его уже не забудет. Морган не боялся почти ничего, но это было для него навязчивым кошмаром. Денно и ночно, и даже сию секунду, компьютеры Всемирной строительной трудились над тем, чтобы кошмар никогда больше не становился явью. Но все компьютеры мира вместе взятые не могли защитить Моргана от проблем, которых он не предвидел, от кошмаров, которые не снились еще никому. Золотые мотыльки. Солнце пылало ослепительно, великолепные виды подступали к дороге со всех сторон, и все-таки Морган заснул прямо в машине, притом гораздо раньше, чем она спустилась с холмов. Даже бесчисленные крутые виражи оказались не в силах разбудить его. Он очнулся только тогда, когда заскрипели тормоза, и его резко бросило на ремни безопасности. В первую минуту он испытал замешательство и решил, что видит сон. Сквозь полуоткрытые окна в машину задувал ветерок, теплый и влажный, точно из турецкой бани, и тем не менее вокруг, по-видимому, бушевала метель. Морган прищурился, протер глаза, потом окончательно открыл их. Ему никогда еще не доводилось видеть золотого снега. Дорогу пересекал бесчетный рой мотыльков.